Лист дела третий. Тучи обложили солнце влажными компрессами, и свет был тихий, слепой, испуганный. Иногда дымящиеся солнечные столбы прорывались сквозь облака, но все равно не проходило ощущение, что это временно, что сейчас начнется дождь, и будет идти он долго-долго, и никто не знает, когда будет настоящее солнце. Слабо шуршала под ногами высохшая трава, глухо звучали голоса людей вокруг, и меня охватила тоска. Я почувствовал, что вся эта история надолго, и есть что-то более глубокое, важное в том, что мы не можем с Наташей понять друг друга. Сколько семейных людей проводят отпуска врозь? Из-за этого не разводятся? Убитому было на вид лет 30. Он лежал ничком в зарослях кустарника недалеко от дороги. Руки мучительно прижаты к груди. И в затылке три небольшие дырочки, расположенные почти правильным треугольником. Эксперт Халецкий неодобрительно похмыкал. Три пули в затылок. Заголовок для американского боевика. Неинтеллигибельно. Халецкий любит редкие слова. Мне кажется, что иногда он придумывает их сам. Оперативник Климов сказал. Уж куда как. Парень-то, похоже, иностранец. Почему? — спросил я. Да на нем вся одежда заграничная. Вон даже на рубашке этикетка с импортными буквами. «С импортными буквами, говорите?» — переспросил Халецкий. «Ну-ну. Все-таки, несмотря на эти самые буквы, полагаю, что он не иностранец». «Почему?» — снова спросил я. Халецкий пожал плечами. «Думаю, все. Лицо у него русское». «А вы уверены, что отличите финна от чеха, а чеха от русского?» «Нет, не уверен. Поэтому я не утверждаю, а высказываюсь гипотетически». «На фронте у всех убитых лица были одинаковые», — неожиданно сказал Климов. Около тела торчала небольшая лопатка, вогнанная в землю почти наполовину штыка. Рядом с вывернутыми карманами брюк жалобно блестела в траве мелочь. Пятиалтынный, гривенник, три двушки. Ограбление? Почему же не сняли с руки золотые часы? Протокол. Осмотр места происшествия. 4 сентября. Поселок Солнечный Гай. В заднем кармане брюк убитого обнаружена пластмассовая расческа коричневого цвета со штампом и обрывок рецепта от 20 августа сего года с малоразборчивыми надписями и неясным оттиском круглой печати. На расстоянии 120 сантиметров от обочины шоссе трава хранит контуры человеческого тела. На листьях и почве в этом участке обнаружены множественные брызги темного цвета, по-видимому, крови. Отсюда и далее в направлении убитого четкие следы волочения тела до места его нахождения. Смятая в направлении волочения трава, на почве борозды от обуви потерпевшего. При тщательном осмотре этого участка в 2 метрах от контуров тела в траве обнаружены 3 стреляные гильзы пистолетных патронов типа ТТ. Здесь же находится обломок сигареты с фильтром с надписью латинским шрифтом «Люкс». Прямо на обочине найден окурок такой же сигареты с четким следом прикуса. Непосредственно на обочине шоссе, в 25 сантиметрах от асфальтового покрытия, обнаружен след автомобильного протектора длиной 70 сантиметров, шириной 16 сантиметров. В 36 метрах от этого места по шоссе, в сторону Судака, на той же обочине обнаружены 2 следа автопротектора аналогичного вида длиной 62 и 20 сантиметров, шириной 16 сантиметров. в окружающем здесь обочину кустарнике найдены и изъяты еще три окурка сигарет с фильтром, имеющим характерный след прикуса. Следы протекторов сфотографированы, с них сделаны гипсовые слепки. Неподалеку от тела, а также вдоль обочины шоссе, лежат многочисленные бухгалтерские документы, из которых усматривается, что они принадлежат тресту «Крымспецстрой». Произведена фотосъемка тела общего вида, лица, фас и профиль, раненых частей головы. Труп дактилоскопирован и направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Обнаруженные в ходе осмотра предметы, имеющие значение вещественных доказательств, обозначены в схематическом плане, упакованы, опечатаны и изъяты. Осмотр окончен в 16 часов 50 минут. К концу осмотра места происшествия дождь пошел. И потом, все долгие трудные дни и ночи, шел дождь. Дождь, и не было просвета.